Девушка слабо улыбнулась, опустила голову, а потом снова посмотрела Антону прямо в глаза. «Удивительно и запутанно для тебя, да. А представь, каково нам жить все эти годы в тотальной неизвестности. По сути, мы беженцы из Союза. Вот только идти нам некуда, а впереди либо неизвестность, а то и неминуемая смерть. Послушай, Вика», — Антон впервые назвал ее так по имени, — «когда я был военным, то даже слышал о чем-то подобном. Секретные разработки, таинственные документы, не подлежащие разглашению. Ты говоришь складно, но в твоем рассказе все же есть странности. Например, тот самый Бартини. Ты говоришь, что он в 90-е годы руководил институтом. Подтвердить это может лишь тот, кто хорошо изучал физику и знаком с его научными трудами. И я читал о нем. Но, даже принимая все сказанное как должное, профессору тогда должно было быть около 100 лет, а он же вроде умер в 70-х годах. Так что, в твоем рассказе есть нестыковки». «Да, я знаю, о чем ты», — кивнула девушка. «Большего скептика, чем советский ученый, представить себе трудно, но только вот даже они шептались, что Бартини словно не из нашего мира или даже не с нашей планеты. Очень уж необычным был этот человек даже с чисто физической точки зрения. Я слышал от своего отца, что смерть академика Бартини сфальсифицировали, чтобы он спокойно продолжил свои работы над телепортацией и выпал из поля зрения иностранных разведок. О, да, я помню, какие байки про него ходили, приходилось мне такое читать». Антон ухмыльнулся, припомнив, академик Бартини предпочитал работать в абсолютной темноте, так как прекрасно видел даже в кромешной тьме, а также говорил о себе, что не чувствует голода, боли или страха. «Когда наши ученые стали изучать переходы в другие, параллельные миры, они еще больше начали подозревать в Бартини пришельца из другого мира. Интересно только, какую цель он преследовал, на самом деле», — нахмурилась Вика. «Что теперь делать, куда нам идти?» — спросил ее Антон задумчиво. «Я ума не приложу, как быть, не уверен даже, нахожусь ли еще на планете Земля или переместился в иное измерение, и как мне вернуться обратно. Для начала, нужно добраться до моего корабля, введем в компьютер специальную программу, и техника нас доставит в наше поселение», — приободрилась девушка, — «а там уже будет видно. Я следовала всем инструкциям в послании Бартини, и у меня получилось, так что выходит, первая часть его задания выполнена. Сколько же нам тут отсиживаться и прятаться от этих зеленых человечков с повышенной волосатостью?» — подумал вслух Антон. «Если проберемся незаметно до корабля, то сможем просто улететь отсюда. А пираты не найдут твой корабль раньше нас», — решил остудить энтузиазм напарницы Антон. «Это вряд ли, он очень хорошо замаскирован. Корабль приземлился в одном из ущелий между скалами. Если не знать, что он там, ни за что не догадаешься. Это место находится в нише, под скалой, даже с расстояния в несколько метров нельзя его обнаружить. Там внутри что-то вроде ангара. Есть комнаты, похожие на бункер, в котором мы сейчас находимся. Но я не успела все тщательно осмотреть, торопилась навстречу в назначенный час». «Такие же комнаты, говоришь?» — в голосе Антон промелькнула догадка. «Здесь есть одна дверь», — продолжил он неуверенно. «Куда она ведет, я не проверял, не до этого было. Если ты говоришь, что примерно в 5 километрах отсюда есть похожие помещения, то, вероятно, что эта дверь ведет к выходу на поверхность, а может и к самому ангару. Надо проверить, все лучше, чем сидеть на одном месте». Вика согласно кивнула. «Тут много полезного, давай сразу возьмем с собой еды и патронов. Может, нам еще что-нибудь пригодится?» «Да, даю час на сбор и выходим. Не стоит терять время», — согласился с ней парень. Взяв с собой продукты и боеприпасы в том количестве, которое не помешало бы им быстро передвигаться, Антон с Викой остановились у таинственной двери. Она находилась в самом конце помещения, до поры почти неприметная. Антон смог разблокировать дверь, с трудом повернув покрытый пылью вентиль. Потянул дверь на себя, посветил фонариком во тьму. Длинный коридор уходил куда-то вдаль, даже луч фонаря беспрепятственно проваливался во мрак, растворяясь и исчезая из виду. Из темноты провала их обдало прохладным и чуть влажным свежим воздухом, никакой затхлости. В подземелье угадывался запах моря, видимо, вентиляция работала и здесь, в этом коридоре. «Ну что, идем?» — кивнул Антон девушке. «Дверь, на всякий случай, закрывать не будем». Они двинулись по коридору, освещая карманными фонариками путь. Этот подземный ход был сработан на совесть, высотою и шириною примерно около 3 метров. Казалось, что он был целиком выдолблен в скале. Потолок и стены составляли монолитное целое. Минут 10 они шли практически молча. Не выдержав напряжения, Вика нарушила тишину. «Так, если в коридоре есть вход, то точно есть и выход, верно? И этот путь нас точно куда-нибудь да выведет. Думаю, в нашем положении самое главное – оказаться подальше от этой банды головорезов. Полностью с вами согласен, мадам», – шутливо пробасил Антон. Наконец-то они увидели, что коридор заканчивается массивной металлической дверью, еще более загадочной и неприступной. Когда они подошли ближе, заметили, что на дверях нет никаких ручек и вентилей для того, чтобы ее открыть. «Приехали», — вздохнул разочарованно Антон. Он подошел ближе и осветил дверь. «Так и есть, ни ручек, ни рычагов, совершенно непонятно, как ее можно открыть. Поиски какого-нибудь тумблера рядом с дверью, который мог бы быть ключом, ни к чему не привели. О таком я даже и подумать не мог», — грустно протянул парень. «Рано мы обрадовались. Из одной ловушки попали в другую. Слушай, Антон, а давай-ка попробуем вот что». Вика молча сняла с себя рюкзак и достала из кармана прибор, который она называла пультом управления. Она подошла к двери и начала нажимать разные комбинации кнопок. Прибор пищал, его экран периодически загорался красным цветом. Так продолжалось уже более 5 минут. «Что ты делаешь?» – спросил Антон, наклоняясь над прибором. «Я уже видела подобные двери», – нетерпеливо переключала кнопки Вика. «Если нам повезет, то мой пульт сможет открыть эту. Пока что-то не очень получается». Антон нетерпеливо нависал над девушкой, испепеляя взглядом коробочку пульта, словно надеясь заставить его открыть треклятую дверь. «Потерпите, товарищ лейтенант». Вика казалась полностью погруженной в процесс подбора комбинаций, ее азарт передавался и Антону. Через несколько минут раздалось какое-то шипение, глухо загудели электромоторы, и дверь со скрипом открылась. Антон поднес палец к губам и посмотрел на Вику, давая ей понять, что шуметь нельзя. Он включил слухач, и они застыли перед входом в помещение, напряженно прислушиваясь ко всем звукам. А звуков ровным счетом не было никаких, и это означало, что на пути у них никого нет. Антон вошел в дверь первым, держа автомат на изготовку, освещая дорогу и стены помещения фонариком. Это была небольшая комната, похожая на техническое помещение. Едва переступив порог, они увидели новую дверь, за которой скрывался большой длинный коридор. По обеим сторонам коридора находилось еще несколько дверей. Они решили для начала исследовать коридор. Стараясь создавать как можно меньше шума, ребята прошли полутемный коридор до конца. Он заканчивался винтовой лестницей, ступеньки которой вели наверх. «Наверное, там и есть выход на поверхность», — предположил Антон, направляя вверх луч фонаря. Когда они ступили на крутую металлическую лестницу, каждый их шаг гулко отдавался эхом в шахте лестничного пролета. Военные берцы стучали по железным ступеням, как молот по наковальне. В неестественной и давящей тишине и в замкнутом пространстве это очень сильно раздражало слух и действовало на нервы. Наконец, лестница закончилась. Они оказались в довольно просторном помещении. Когда лучи фонариков позволили им хоть немного рассмотреть стены, раздался радостный возглас Вики. «Антон, да тише ты!» – зашипел на нее парень. «Что случилось? Ты не поверишь. Мы пришли туда, откуда я уходила. Именно это помещение я осматривала, а значит, где-то здесь должен быть корабль, на котором я прилетела», – выпалила Вика на одном дыхании и запрыгала от радости. «Уважаемый читатель, пожалуйста, подпишитесь на автора и поддержите лайком». Глава 2. Наконец-то лестница закончилась, и они поднялись в какое-то просторное помещение. Начали светить фонариками во все стороны. «Антон!» — радостно воскликнула Вика в полный голос. «Да тише ты!» — зашипел на нее парень. «Что случилось?» «Антон, ты не поверишь. Мы пришли туда, откуда я уходила. Это помещение я осматривала. Здесь где-то должен быть корабль, на котором я прилетела». «Да ладно!» — сказал Антон. «Не может нам так повезти. Пошли за мной», — с радостью сказала Вика и вывела его через дверь, которая находилась в стене. Они попали в помещение, посреди которого в темноте угадывались контуры какого-то летательного аппарата. Вика посветила на него фонариком и, захлопав в ладоши, подпрыгнула от радости. «Ну как ребенок», — честное слово Антон увидел, что помещение, выдолбленное в скале, в которое они попали, размером с хороший спортзал, а посреди пещеры стоит странный летательный аппарат. Подойдя ближе и посветив на него фонарем, Антон рассмотрел его более внимательно. Так это же, так ведь это. Антон с удивлением рассматривал неведомый летательный аппарат. Летающая тарелка, со смехом сказала Вика, радуясь тому, какое впечатление это произвело на Антона. Ну да, с виду он похож на летающую тарелку. В Советском Союзе ученые еще и не такое разработали в свое время. Вот откуда в конце 80-х было столько байк про неопознанные летающие объекты. Людям иногда попадались на глаза эти аппараты, когда они проходили испытания. Вот КГБ и пришлось делать вбросы в СМИ, что нас посещают инопланетяне, и притом делать это таким способом, чтобы все это было больше похоже на сказки. Поэтому очевидцам никто и не верил особо. Ну да, знакомы мы с такими методами, задумчиво сказал Антон. А где дверь-то у этого? НЛО, может и зеленые человечки тут в комплекте есть? Шутить изволишь, товарищ разведчик, игриво сказала Вика. Она достала из кармана все тот же приборчик, который называла пультом управления, и нажала кнопку. Слева в корпусе летательного аппарата вбок открылась дверь, как в автомобиле. «Прошу на борт», — сказала девушка. «Ах, как я в детстве мечтала стать стюардессой! Вот мечта моя немножко избылась. Из тебя бы получилась очень красивая стюардесса», — сказал Антон, пытаясь тактично подкатывать к девушке. Та сделала вид, будто не замечает его знаков внимания, но щеки ее едва заметно залились краской. Стало понятно, что комплимент ей понравился. «Вот смотри», — сказала она, протискиваясь внутрь. «Здесь четыре кресла, тесновато, конечно, в задней части даже есть туалет и что-то вроде маленькой кухни». Девушка заняла кресло за штурвалом. Антон сел на кресло рядом, он с интересом разглядывал внутреннее убранство корабля. Все было похоже на обычную кабину пилотов, какие показывали по телевизору, приборная доска, множество лампочек и кнопок, рычаги управления. «Ты знаешь, как им управлять?» – спросил ее Антон. «Нет, конечно. Вот в этой книжке инструкция по его управлению, надо просто задать обратный маршрут», – сказала она, взяв в руки какую-то увесистую книгу. «Порывшись в сейфе, мы нашли отдельные инструкции для управления кораблем. Таким образом можно включить автопилот. Здесь такие компьютеры продвинутые, которые я никогда не видела, у них в памяти сохраняется маршрут, и корабль самостоятельно летит из пункта в пункт и обратно». «Да ладно, неужели такое можно было создать в 80-е годы в Советском Союзе?» — с большим сомнением в голосе сказал Антон. «Да что тут по большому счету удивительного?» — ответила девушка. «Космический корабль «Буран» в 1988 году на таком автопилоте слетал в космос и приземлился, полностью на автоматике без участия человека. Это же на весь мир транслировали. Ты чего не смотрел? Да я в это время даже еще не родился. А, ну да, я забыла, что ты мне в сыновья годишься», — сказала Вика, мило, но немного ехидненько улыбаясь. Она достала из-под кресла какой-то блокнот и сказала: «Вот здесь инструкция, как автопилот направить по нужному маршруту», — и стала сосредоточенно нажимать какие-то кнопки, сверять записями инструкции. Ей пришлось сесть в кресло главного пилота, чтобы задать команду автопилоту. «Да ты прям не стюардесса, а целый первый пилот и штурман в одном лице», — пошутил Антон. Он не переставал сыпать комплименты. Вика гордо улыбнулась, подняв брови, продолжая набирать программу. Лицо ее в этот момент было очень серьезным, что только придавало ей какое-то милое очарование. Панель управления вдруг ожила, и загорелся экран. «Ну давай, поехали», — сказал Антон. Вика нажала последнюю кнопку на панели, и летающая тарелка оторвалась от земли, потихоньку двинулась вперед, совершенно бесшумно выпорхнув из-под свода скалы в само ущелье. Потом аппарат завис на мгновение посередине ущелья и резко начал набирать высоту. Просто задрав нос, он начал подниматься вверх с нарастающей скоростью. На высоте примерно в километр летающая тарелка остановилась, выровняла траекторию движения и полетела горизонтально вперед. Видимо, на ней стоял какой-то радар, потому что при полете она высоко поднималась над складками местности, а затем снова опускалась. «Кто же тебя так запрограммировал?» — задумчиво пробурчал Антон. Аппарат летел с небольшой скоростью для летательного аппарата, наверное, километров 100 в час. Антон ожидал чего-то более стремительного, от такого чуда, как летающая тарелка советского производства. «Странно», — сказала Виктория, — «когда я сюда летела, он двигался намного быстрее, и высота была почти 10 километров, мне так страшно было. Я последний раз ведь на самолете еще в детстве на земле летала, а сейчас мы тащимся, к как черепаха, может быть, я ему программу ввела неудачную. Парень и девушка смотрели в иллюминаторы, как завороженные, на проплывающие под ними леса и горы. Насколько можно было разглядеть с такой высоты, всюду был только дикий ландшафт и никаких следов деятельности человека. «Посмотри, там справа», вдруг вскрикнула Виктория и показала в сторону своего иллюминатора. Антону пришлось отстегнуться от кресла, чтобы посмотреть в окно. Он увидел внизу небольшое плоскогорье, а на нем находилась группа в несколько десятков людей. Было видно, что эти люди их воздушный кораблик тоже заметили. Ошибиться было невозможно, это были те же самые пираты, от которых они с Викой сумели убежать. «Ну что, ребята, теперь вам можно только помахать ручкой», сказал весело парень, и они с Викой радостно засмеялись. Однако, если бы он видел, что происходит на земле, ему было бы не до веселья. Среди толпы негров как раз находился тот белый господин, которого видел Антон на побережье. Когда он увидел летательный аппарат, то начал громко материться на всех языках, но это была не беда для Антона с Викой, а беда была в том, что негры по его приказу открыли один ящик и вытащили оттуда «Стингер», переносную ракетную установку для стрельбы по воздушным целям. Быстро подготовив «Стингер» к стрельбе, этот европеец навел его на уходящий за горизонт летательный аппарат, на котором удалялись Антон с Викой. Корабля практически не было видно, но он все-таки выстрелил вслед ракетой вслед летающей тарелки. Антон с Викой радостно смотрели в иллюминаторы, корабль летел на автопилоте, вдруг на экране монитора, который показывал маршрут, появилась красная точка. Она начала пульсировать, из динамиков раздался металлический голос бортового компьютера. «Нас преследует ракета класса «Земля», воздух маневр уклонения в данном случае будет неэффективен, принимаю решение сначала увеличить скорость». «Какая еще ракета?» Глаза девушки расширились от ужаса. «Наверное, у этих бармалеев был с собой «Стингер» или «Стрела». Если так, то боюсь, что нам хана». Они уже испытывали сильную перегрузку при маневрах, которые совершал их кораблик, пытаясь увернуться от ракеты, и если бы не специальные кресла, то их, наверное, раздавило бы от перегрузок. Бортовой компьютер самостоятельно увеличивал и снижал скорость, совершая маневры уклонения. Так продолжалось несколько минут, Антону с Викой они показались вечностью. Затем раздался сильный взрыв, и корабль подбросило взрывной волной. «Неужели нас подбили?» – закричала Вика. Будто пытаясь ей ответить, послышался голос бортового компьютера. «Поврежден основной двигатель, поэтому во избежание возгорания и взрыва он отключен. Основной корпус аппарата не пострадал. Перехожу на плавное снижение. Будут использованы только маневровые двигатели. Придется совершать вынужденную посадку. Вот тебе и помахали ручкой», — сказал Антон. «Рано радовались и сглазили, сейчас опять придется ножками топать. Только бы сесть нормально удалось». Они успели набрать довольно приличную высоту, пока уворачивались от ракеты. Однако аппарат плавно парашютировал вниз. Такое плавное снижение было обусловлено его формой, в виде блюдца. Летательные аппараты такой формы даже с выключенными двигателями практически не могли разбиться. Они спокойно парашютировали и садились на землю. Такие эксперименты в Советском Союзе проводили еще в 60-е годы. Это все рассказала парню Виктория, пока их корабль медленно снижался. «Что ж, будем надеяться, что гений советской мысли нас и на этот раз не подведет», сказал Антон. Тем временем, к их счастью, горы под ними уже перешли в редколесье. Посмотрев в иллюминатор, Антон увидел, что они летят на высоте примерно пары километров над местностью, где лес чередуется с большими полянами. Скорость уже сильно замедлилась и, судя по показаниям приборов, опустилась до 60 км в час. «Вот бы на такой полянке нам приземлиться», — сказал Антон, показывая вниз на широкую площадку. «Очень бы не хотелось в дерево врезаться. Даже на такой скорости, я думаю, это будет очень неприятно. Можно попробовать перейти на ручное управление», — сказала Виктория. «На такой небольшой скорости можно попробовать спланировать на поляну. А ты когда-нибудь пробовала управлять летающей тарелкой в ручном режиме?» – спросил Антон. «Лет 5 назад в нашем городке местные умельцы сделали дельтаплан и летали на них. Это была одна из попыток осмотреть как можно больше территории вокруг нашего поселения. На дельтаплане у меня неплохо получалось летать, а сейчас эта летающая тарелка с выключенными двигателями превратилась просто в планер, в летающее крыло. Поэтому я думаю, у меня получится. Да и другого выбора у нас нет». Девушка нажала комбинацию кнопок, которые в инструкции значилось как переход на ручное управление. Траектория аппарата сильно не изменилась. Девушка осторожно взялась за штурвал и наклонила его в сторону. Аппарат послушно начал наклоняться и закладывать траекторию падения влево. «Смотри-ка, получается, он меня слушается», — обрадовалась девушка. «Попробуй спланировать на какую-нибудь полянку». До земли оставалось уже несколько сотен метров. Вика заложила вираж вправо и решила спускаться по спирали, благо конструкция аппарата позволяла совершать маневры, невозможные для обычных самолетов. Она потянула штурвал на себя, нос аппарата задрался вверх под углом 45 градусов, чтобы максимально обеспечить сохранение подъемной силы до самого контакта с землей. Сев с небольшим креном, они наконец-то очутились на небольшой поляне. Когда тарелка коснулась земли, то ее скорость была уже километров 30 в час. Поэтому их немного потрясло, протащив по поляне, а через несколько десятков метров аппарат остановился. Антон с Викой были пристегнуты, сидя в удобных креслах, поэтому такую посадку можно было даже назвать довольно мягкой. «Вот и прилетели», — немного грустно сказал Антон. Они немного посидели, помолчали несколько минут, глядя друг на друга. «Ну что, надо выбираться отсюда», — сказала Виктория. «Здесь, конечно, комфортно, но нужно выходить и понять, куда это нас занесло». На экране появилась надпись на русском языке. «Приветствую вас, товарищи. Если вы читаете это сообщение, значит, вам удалось встретить шахтера. Если далеко не получилось улететь, то вам необходимо теперь пешком отправиться в сторону нашего научного городка. Вам необходимо выдвигаться по суше туда, откуда вы прилетели. Мне очень жаль, но вам необходимо поступить именно так, потому что от этого зависит дальнейшая судьба всего поселения, и не только его. В шкафчике справа от левого кресла находится навигатор, он подскажет вам дорогу. Шахтер знает, как такими устройствами пользоваться. Будьте осторожны и желаю удачи, Бартини». «Это что сейчас, шутка какая-то?» — спросил Антон удивленно, глядя на Викторию. «Не знаю», — растерянно сказала девушка. «Никто из нас никогда не ходил на эту территорию. Я даже понятия не имею, что там, и как мы будем выбирать дорогу. Да и вообще, странно все это. Не понимаю, каким образом можно было предугадать, что нас собьют и мы не долетим до моего городка. Я уже ничему не удивляюсь. Над этими странностями потом думать будем, сейчас нам нужно выбираться отсюда». «А про какой навигатор тут написано?» — сказала Виктория, поворачиваясь к Антону. «А ну-ка дай», — сказал Антон, потянувшись через девушку, сидевшую в кресле слева. Он посмотрел внимательно, пошарил по стене, потом рукой нажал на кнопку, и действительно открылся какой-то ящичек. Он засунул туда руку и достал прибор. Размером и всем своим видом он напоминал обычный сенсорный телефон. С тыльной стороны этого прибора были небольшие лямки. Антон повертел его в руках и понял, что он надевается на руку. Прибор имел всего пару кнопок. Он нажал на одну кнопку, загорелся экран. «Мать моя, казарма! Да он же сенсорный! Какой он?» — спросила Вика, не понимая, о чем речь. «Сейчас покажу», — сказал Антон. Когда экран загорелся, Антон начал водить пальцем по экрану. Все в приборе напоминало ему привычные сенсорные телефоны Арзамас-43, появилось на экране. «Что это?» — спросил Антон девушку. «Так мы по привычке называем наше поселение», — Антон ткнул пальцем на эту надпись. На экране появилась карта с маршрутом. Антон увеличил карту. Девушка смотрела на все это квадратными глазами. «Вот это техника! Надо же, такого я не видела. В наше время точно такого не было», — сказала девушка. «Ну не знаю», — сказал Антон, — «смотри», — и показал ей надпись на тыльной стороне прибора. «Сделано в СССР. Может, секретное что-то», — сказала Вика. Тем временем Антон начал разбираться в карте. «Насколько я понял, до твоего поселения топать ножками 450 км. И, судя по карте, нет ни дорог, ни вообще каких-то поселений и какой-либо цивилизации». «Да, становится все интереснее и интереснее. Ну что будем делать, подруга моя по несчастью?» — сказал Антон, глядя на девушку. «А что нам делать?» — сказала Вика растерянно. «У нас что, есть выбор? Я смотрю, большой шутник этот ваш Бартини. Мне кажется, он играет человеческими судьбами, как в шахматы. А у тебя с поселением нет никакой связи?» — спросил он Викторию. «Может, у них транспорт хотя бы какой-нибудь есть, чтобы нас забрать?» К такому путешествию Антону по большому счету не привыкать, но для девушки марш-бросок почти в 500 км – это совсем нежелательное испытание. «Да нет, какой там, они ведь не знают даже, куда я улетела на этом чертовом тазике. И даже если бы мы попытались с ними связаться, Таких мощных радиостанций у нас нет. Да и что толку, как они нас будут искать? А самое главное, кто? Я же говорю, людей у нас мало, и спасательная операция для нас – это большая роскошь. Поэтому выход один – довериться нашему сумасшедшему академику и идти пешком по его навигатору. «Да вот это нежданчик», – сказал озадаченно Антон. «Ну тогда что, надо готовиться выдвигаться. Сейчас сколько время? По твоим часам, время примерно часов в 10:00 утра», – сказал Вика, посмотрев на древние наручные часы, на которых красовалась эмблема СССР. «Мы часы подводим раз в сутки на 40 минут, потому что сутки здесь по земным меркам почти 25 часов. Тогда не будем терять время, надо собираться в дорогу», – решительно сказал Антон, вылезая из летающей тарелки. «Ух, блин, голова идет кругом», — сказал парень. «Эх, сколько полезного в бункере было, там даже резиновая лодка была. Хорошо, что я хоть свои вещи все с собой прихватил. Ну да, делать нечего, собираем остатки вещей и в путь, смысла оставаться здесь я не вижу», — сказала девушка. «Ну что ж, пошли», — сказал Антон, стараясь добавить в голос как можно больше оптимизма. «В принципе, в моем положении все могло быть намного хуже, если бы я тогда попался в лапы к натовским боевикам. По сравнению с этим все не так уж и плохо, а вот тебя мне искренне жаль, Викуся». «Ничего», — сказала бодро девушка, — «я в детстве любила ходить в поход, не бойся, обузой я тебе не буду». Они собрали остатки вещей и двинулись в дорогу. Антон достал навигатор. «Вот смотри», — показал он девушке на экран навигатора. «Мы сейчас находимся в этой точке. А вот это карта местности и путь, по которому нам предстоит двигаться. Километров 20 нам идти прямо, а потом навигатор показывает, что нам надо завернуть почему-то, завернуть сильно влево и сделать большой крюк, потом повернуть вправо через 50 километров и продолжать идти прямо. Потом опять повернуть вправо и пройти 60 километров. Вообще странный какой-то маршрут. Смотри, он как змейкой вьется. И самое главное, зачем так петлять, совсем непонятно, местность однородная. Судя по карте, лес и редколесья, ни озер, ни болот вроде не видно, а маршрут почему-то сильно петляет. Если пойдем напрямую, то так срежем, наверное, километров 200, а это в условиях леса, это целая неделя пути. Собрав и уложив свои вещи и оружие, Антон с Викой пошли быстрым шагом вдоль скальной гряды. Судя по навигатору, эти скалы они должны были оставить позади примерно где-то через 5 километров. Так и получилось, сначала скалы стали уходить вправо от них, а потом они увидели, что вдали стал четко виднеется лес с невысокими деревьями, которые, как зеленый океан, раскинулись до горизонта, насколько было их видно невооруженным глазом. Переночевав на опушке леса, они двинулись дальше. Они шли по лесу, мило беседуя на разные темы. Если бы за ними наблюдал кто-то со стороны, то любой человек бы заметил, что между парнем и девушкой зарождается довольно прочная симпатия. Когда они прошли по лесу уже, наверное, километров 10, останавливаясь на привал, чтобы отдохнуть и перекусить, Вика долго смотрела на Антона, потом, очень смущаясь и пряча глаза, сказала: «Антоша, мне это отойти надо». «Чего не понял?» — сказал Антон. «А, так тебе в кустике отойти надо», — догадался парень. «Лучше далеко не отходи, а кто его знает, может, эта тишина обманчива». «Да нет, я так не могу», — смущаясь, сказала девушка. «По-моему, ты зря паникуешь, здесь все-таки не война идет, кого бояться-то? Говорю же, мы за 7 лет даже следов людей не встретили, пираты далеко позади остались, и потом, у меня с собой автомат, если что». «Ну ладно, давай я тебя подожду. Только будь осторожна», — Вика кивнула головой и пошла в чащу леса. Антон стал прислушиваться к лесным звукам. У него был с собой прибор, который они с друзьями прозвали «слухач». Настоящее название было длинным и труднопроизносимым. Этот прибор усиливал звуки, позволял слышать на большие расстояния. Но все-таки Антон больше полагался на свой слух, и с тех пор, как он попал в этот неизведанный мир, он прибором не пользовался. К тому же аккумулятор его садился очень быстро, а подзарядить его было, понятное дело, негде. Еще у него в комплекте был прибор ночного видения, который надевался на голову, но он им тоже пока не пользовался. Прошло больше 20 минут, Антон все еще стоял, смотрел по сторонам, а Вика еще не появилась. Он начал волноваться, его интуиция говорила ему, что происходит что-то неладное, душа у него была не на месте. Он тихо пошел в чащу леса в ту сторону, куда уходила Вика. Трава была достаточно высокая и доходила ему до колена. Антон хорошо видел, где прошла девушка, было четко видно примятую траву. Вот она смахнула рукой паутину. Так Антон углубился в лес уже метров на 20, а девушку он все не видел. Что поделать, советское воспитание, подумал Антон, стеснение девушки справлять естественные надобности вблизи мужчины, видимо, взяло верх над ее осторожностью. «Вика, Вика!» Позвал девушку Антон вполголоса, однако в ответ услышал только щебетание птицы, никаких звуков, которые бы издавал человек при движении по лесу. В руках Антона был пистолет бесшумного боя, автомат он закинул за спину стволом вниз, так, если что, его будет нужно быстро выхватить в случае боевого столкновения. Пройдя еще метров 5 вглубь леса, Антон остановился как вкопанный. «Твою мать, это еще что такое?» Тропа, который протоптала в траве Виктория, уходила во овраг, а внутри этого оврага виднелась какая-то туманная дымка. «Вика, Вика, ты где?» – позвал девушку Антон. Происходящее ему нравилось все меньше и меньше. Он включил фонарик и посветил в этот странный туман. Свет в тумане с трудом рассеивался. Антон уже не на шутку переживал за девушку, поэтому, сняв пистолет с предохранителя, шагнул в эту низину. Фонарик у него был мощным, но тем не менее видимость в тумане была не более 5 шагов. Так, поплутав в тумане несколько минут, он заметил, что туман рассеивается и стали просматриваться силуэты деревьев. Неожиданно Антон вышел на поляну и увидел высокие хвойные деревья. Тумана как будто бы не бывало. Он оглянулся назад, сзади были такие же вековые ели, и никакого признака тумана. «Сквозь высокие кроны деревьев пробивали солнечные лучи, что за чертовщина?» – сказал Антон. Теперь он уже решительно ничего не понимал. Когда шли с Викой по лесу, вокруг них были одни лиственные деревья, притом не очень высокие, а теперь, насколько было видно глазу, кругом были одни елки и кедры, причем высотой с многоэтажку. «Что опять за фокусы?» – шепотом сказал Антон, глядя по сторонам. Виктории нигде видно не было. Звать Вику в полный голос он уже не решился. Антон достал тепловизор и включил его. Этот современный прибор позволял увидеть живое существо на расстоянии в несколько километров в инфракрасном спектре. Он начал смотреть в экран тепловизора, сканируя пространство вокруг себя. Буквально через несколько минут поисков обнаружил неожиданный сюрприз. Справа от него примерно в 100 метрах находились трое человек. Их силуэты он четко увидел на экране тепловизора. И судя по положению тел в пространстве, люди почти лежали на земле. Это была самая обыкновенная засада. Вот только профессионалами в этом деле они явно не были, потому что никто из них не контролировал обстановку сзади, все трое лежали, направив оружие в одну сторону. Получается, Антон находился у них слева. «Ну что ж, раз так, попробую зайти сзади, все и разузнаю», – подумал Антон. Он аккуратно стал обходить их с тыла, очень осторожно и стараясь не издавать ни звука. Ему удалось минут за 10 тихо и незамеченным подкрасться к этой троице с тыла. Антон расположился на расстоянии примерно в 20 шагов у них за спиной, благо лес был густой и позволял провернуть такой фокус. Затаившись в кустах, весь превратившись в слух, Антон пытался прислушаться к их разговорам. Люди говорили шепотом и очень тихо, поэтому ничего расслышать не удавалось. Антон тихо, стараясь даже не шуршать, достал слухач, включил его и направил на этих троих неизвестных, и вставил в ухо портативный наушник. Теперь он начал четко слышать то, о чем они говорят. Может, эта шмара и соврала, что она не одна. Когда Сизый на нее автомат направил, она чуть не обделалась от страха, морда побелела и заикаться начала. Да и не зря, сейчас ее там и оприходуют всей кодлой, пока мы тут сидим, ждем неизвестно Чивайкова. «Да не мороси ты», — ответил ему другой голос. «Командир же сказал ее пока не трогать. Может, девка не соврала, что она ученая какая-то. Ты видел, какая у нее форма чудная? Да и часы на руке странные, цифры огнем светятся, а стрелок-то и нет совсем. А еще винтовка какая-то новая, неизвестная. Мы сначала думали, что, может, немецкая или румынская, а потом ее Сизый повертел, повертел в руках, и мы увидели, что клеймо-то стоит на этой волыне, сделано в СССР. Так что они сейчас думают, как эту девку вместе с ее винтовкой за сходный куш немцам сторговать. Поэтому и решили пока девке шкуру не портить. Может, действительно она что полезного для немцев знает, так, может, на что фрицам изгодится. А нам с этого прямая выгода. То, что услышал Антон, ему очень не понравилось. Через кусты говоривших было плохо видно. Он решил забрать немного вправо, Так можно было разглядеть тех, кто сидел в засаде, направив бесшумный пистолет в их сторону. Антон переместился влево с максимальной осторожностью, стараясь, чтобы даже травинка не шелохнулась. Здесь кусты были реже, и Антону удалось разглядеть тех, кто был перед ним. Он хорошо смог разглядеть двоих человек, в руках у них были винтовки, рожи у них были, самых что ни на есть прожженных зэков. Антон и раньше по манере разговора начал подозревать, что столкнулся с бывшими сидельцами, потому что они между собой общались на блатном жаргоне. Этот жаргон Антоха неплохо понимал, потому что родился и жил в Хабаровске, где влияние на молодежь блатной субкультуры с 90-х годов было очень велико, и даже школьники любили косить под блатных. Однако оба бойца, которых видел Антон, были одеты в одинаковую форму, и форма эта была Антону знакома до боли, но он не сразу смог вспомнить, где он ее видел, и тут парень вспомнил, где он видел эту форму, и про себя нецензурно выразился. Эта форма была точь-в-точь такая, которую носили полицаи во времена Великой Отечественной войны. И тут сложившаяся у него в голове картина вызвала неприятные ощущения и подозрения нереальности происходящего, уж сильно это были невероятные предположения. Тем временем полицаи продолжили разговор. «Да что с этой шалавой будет, что ли? Ноги сдвинет, и всего делов, можно будет и немцам потом продать. Да боюсь, что продавать будет больше нечего», — с ехидным смехом добавил другой голос. «Если 20 человек ее поймают, то точно замордуют бабу до смерти. Помнишь, как с той селянкой получилось? Ну да, уж повеселились мы тогда от души», — сказал другой. Они вместе засмеялись, пытаясь приглушить смех. Она даже на ногах стоять не могла в этот момент. Глаза у Антона стали просто стеклянные от бешенства. Разум подсказывал ему, что это не какие-то сумасшедшие ролевики, максимально реалистично отыгрывающие свою роль, а самые настоящие каратели, какие были во время Великой Отечественной войны. Да и на новой войне ему приходилось с такими сталкиваться. Если они попадали в плен солдатам или наемникам из ЧВК, то жили они, как правило, недолго, и этот короткий отрезок жизни их был очень незавидным. Ждать Антон больше не собирался, решил двоих полицаев завалить, а одного оставить живым, чтобы потом допросить его с пристрастием. Антон сделал пару шагов вправо и скрылся за стволом дерева. Теперь уже все трое бандитов были у него как на ладони. Он понял, почему слышал только два голоса, потому что третий со спокойной совестью спал спиной к Антону на земле, лежа на боку, уложив под себя шинель. Один полицай успел заметить Антона в его укрытии, и на его лице застыла гримаса удивления. Он открыл рот, пытаясь что-то сказать, но успел клац-клац. Щелкнул два раза затвор бесшумного пистолета. Это был единственный звук, который он издавал при выстреле. С такого расстояния промазать было невозможно, поэтому Антон целился прямо в голову. Черепные коробки обоих полицаев разлетелись одна за другой, окропляя близлежащую траву и листву брызгами крови и мозгов. Их тела обмякли и упали на траву. Третий полицай, видимо, не спал, а просто дремал, и заподозрив неладное, он перевернулся, но Антон подскочил к нему и жестко уложил его мордой в землю и уткнул его пистолетом в затылок. «Не дергайся, падла, пикнешь — мозги вышибу. Быстро говори, кто вы, сволочи, и откуда, и сколько вас, где девушка и эта бля?» С возмущением промычал полицай. «Косой, дутый вы что, кореша? Ну уснул и уснул, с кем не бывает. Слезьте с меня, хватит херней страдать, кореша, говоришь», — сказал Антон, и развернул этого полицая лицом к окровавленным трупам его подельников. «Вот твои кореша. Если не скажешь то, что мне нужно, рядом с ними ляжешь ты, кто?» — осипшим от страха голосом сказал полицай. «Что тебе надо, я все скажу, только отвяжись». Его затрясло от страха. Как правило, преступники, насильники и убийцы, какими бы они ни старались показаться крутыми, отличаются большой трусостью. Когда приходится иметь дело с более сильным противником, третий раз повторять не буду, — сказал Антон, и сильнее надавил коленом ему на шею. «Кто вы такие? Где девушка? Куда вы, куда ее увели? Мы пошли на дорогу промышлять, может, едет кто? Сауна с бедожрачкой — беда. Нас 20 человек, такой кодли прокормиться, дюже непросто. Засели мы, значит, в лесочке. Тут смотрим, девка на нас выходит, штаны подтягивает. Видимо, нужду справляла, а в руках то ли автомат, то ли винтовка какая-то. Нас увидела, хавальник свой открыла, стоит зенками лупает. Сизый, это пахан наш, на нее волыну направил, она ствол свой бросила и руки подняла. Стали расспрашивать, кто она такая, а она говорит, что вроде какая-то ученая. Отпустите вы меня, пойду я своей дорогой. Сначала мы ржали, какая там ученая, в этом лесу, а потом шмотки ее проверили, котлы у нее с руки сняли, смотрим, а на часах у нее стрелок нету, на них все цифры светятся и время показывают. Таких часов не видел из нас никто. Подумали, может, и не врет девка, может, и правда из ученых каких-то. С нами еще трое дезертиров было, к нам прибились недавно. Так вот, один офицером там был у красноперых каким-то, вот он автомат ее повертел и говорит, что таких не видел, наверное, это новая разработка секретная. У него аж глаза загорелись, говорит, если эту винтовку немцам продать, то они хороший куш отвалить могут. Девушку куда увели? Тихо спросил Антон, нажав пистолетом полицаю на затылок. Да недалеко здесь, деревня там за лесом, отсюда версты 3-4. Тут недалеко дорога через лес, она прямо к этой деревне и ведет. Кто в деревне есть? Спросил Антон. Только наши. Мы когда пришли в эту деревню, то местные ее уже бросили и ушли в леса. Забрали с собой почти все продукты и скотину. От немцев, видимо, бегут. Мы ночью там перекантовались, потом пошли местных этих искать, чтобы жратвой разжиться. А тут на эту девку наткнулись. Вот пахан и сказал нам троим здесь остаться, может, местные вернуться захотят, еще что-нибудь из деревни прихватить, когда вас должны поменять? Спросил Антон. Да не будут нас менять, ответил полицай. Было сказано до вечера местных караулить, если они не пойдут самим возвращаться в деревню к ночи, что ж это хорошо, вас менять не собираются. Подумал Антон, до города далеко, куда они собрались девушку переправить, кому передать, да и каким нахрен немцам? Что у вас те здесь вообще происходит? В каком году вы живете, если ты электронных часов не видел? Недоумевал Антон. Ситуация, в которую он попал, начинала его все больше раздражать. Да ты сам-то откуда взялся? Даже в такой обстановке бывший зэк-полицай пытался дерзить. Уже месяца три как немцы сюда пришли. Как говорят, красноперые вероломно напали. В голове Антона появлялись смутные догадки. Я что-то не понял, а по-твоему, сейчас какой год? Спросил он зэка. Так известно какой, ответил полицай, год 1941, сентябрь месяц. Антон впал в ступор, он даже слегка ослабил хватку. Полицай это почувствовал, попытался вырваться, среагировал, ударил его рукояткой пистолета по макушке и продолжал сидеть на нем сверху. Я же сказал, не дергайся, сука, а теперь давай подробно рассказывай, кто вы такие и кому служите. А блин, заскулил полицай от боли, да никому мы не служим. Мы сами по себе. Нас летом по этапу гнали, когда немцы дороги бомбить начали. Ну вот мы все и подорвали, сначала до какой-то деревни добежали, там хотели отсидеться. Потом в деревню немцы пришли, сказали, кто будет им служить, тому обещали жрачку и курева, а кто откажется, того в расход. Сизый пахан наш сказал, попробуем послужить, а там посмотрим. В общем, дали нам форму и винтовки ихние немецкие, маузеры, значит. Вот только через месяц такой службы решили мы все бежать от немцев и в лес уйти. Вот теперь мы сами по себе. Живем, чем Бог послал, понятно. Конкретные беспредельщики. Антон вспомнил, что во время войны действительно много было таких банд, не подчинялись никому, ни немцам, ни советской власти. А занимались они банальными грабежами, чтобы набить свое пузо. Так, где ты говоришь, в деревне? Спросил Антон. Вон там. Кивнул головой вправо полицай. Час ходу, только вряд ли этой девке поможешь, там полтора десятка человек со стволами. Лучше давай попробуем договориться, я с тобой пойду и попробую их уболтать, отдать тебе девку. Да нет, спасибо, сказал Антон, я как-нибудь сам с ними поговорю. Он прекрасно понимал, что бывший зэк надеется усыпить его бдительность и обдурить. Такой публике доверять нельзя, урка ослабит твое внимание, уличит момент и нападет из-под тишка. Антон встал со спины полицая, не переставая прислушиваться к окружающим звукам. «Отпусти меня, братан! Не стреляй!» «Да я не буду стрелять!» Тихо сказал Антон. Тем временем полицай перевернулся на спину и начал вставать. «Я тебя туда отведу, братан!» Сказал он, глядя на Антона. Уже вставая на ноги, он посмотрел на Антона. На лице его было искреннее удивление, ведь такой формы он никогда в жизни не видел. Однако, зоновская привычка сохранять самообладание в любой ситуации помогала ему держать себя в руках. «Пошли, я отведу тебя», — сказал он, поворачиваясь к Антону спиной. Антон сделал к нему шаг вперед, и когда полицай обернулся, он нанес удар костяшками пальцев прямо в кадык. Из рукава урки выпал на землю нож, сделанный кустарно и довольно грубо. Многие думают, что все ножи, сделанные на зоне, — это произведение искусства, но это не так. Для себя ножи зэки делают такими, чтобы его было не жалко выбросить, если будет шмон или задержание. А этот зэк, что было вполне ожидаемо для Антона, хотел ударить его ножом из-под тишка, но он недооценил разведчика, полицай захрипел и осел на землю. Антон подошел к нему вплотную и резким движением свернул ему шею. «Я же сказал, что не буду стрелять, судя по тому, что услышал Антон от этого выродка. Основания его жалеть у него не было ни капли. Как говорят сотрудники тюрьмы колонии, зэк зэку рознь, и это правда. Многие попадают в тюрьмы по глупости. Кто-то вообще чисто по-человечески не является виноватым. Но эти три человеческие особи, которых лишил жизни Антон, были как раз из другой породы. Это те, которые ради того, чтобы пожрать и выпить, готовы убить любого человека. Женщину, старика или ребенка, им это не важно, если это им сойдет с рук. Они готовы насиловать и издеваться над любым человеком, чтобы потешить свое извращенное самолюбие. Поэтому он не испытывал никаких угрызений совести. До этого ему приходилось убивать противника только из огнестрельного оружия и на большом расстоянии. А вот так, чтобы, глядя к человеку в глаза, свернуть ему шею, это у него, даже после года войны, было в первый раз. Ну ничего, переживем, спокойно подумал Антон. Ну что, как это турка мне объяснил, в какую же сторону мне нужно направляться? Антон достал тепловизор, включил его и еще раз просканировал местность. Признаков людей обнаружить ему не удалось. На экране тепловизора был виден только инфракрасный след от каких-то мелких лесных животных. Антон достал слухач и направил его в сторону деревни, о которой говорил убитый полицай. Он активировал прибор на полную мощность, вставил в ухо портативный наушник и начал сканировать пространство в указанном направлении. На расстоянии более 4 километров, почти на пределе чувствительности, слухач уловил едва различимые звуки человеческой речи. Однако понять, о чем говорили на таком расстоянии, даже с помощью специального прибора, было невозможно, не обманул фашист, произнес Антон, вспомнив фразу из известного фильма, и грустно улыбнулся. Он понимал, что должен идти спасать Вику из лап этих людей. Эта девушка ему нравилась, и он начал сильно переживать за нее. Антон был человеком, который не оставлял в беде никого, даже малознакомого, и ради спасения готов был рискнуть собственной жизнью. Но к Вике у него уже зарождались чувства, и это заставляло его терять самообладание. Ему хотелось просто бежать к ней на помощь, круша все на своем пути. Так, Антошка, возьми себя в руки. Надо быть хладнокровным, как нас учили. Это залог успеха, подумал он вслух, стараясь подавить свои эмоции, чтобы отвлечься. Он начал осматривать свои трофеи. Это были 3 винтовки Маузер германского производства. На одной из них стояла дата 1899 года, но, судя по состоянию, это был не раритет, а вполне боеспособный экземпляр. Голова идет кругом. Если я действительно в прошлом, то это полный кошмар. Что делать дальше, совсем теперь неизвестно. Будем действовать по обстановке, решил Антон, вытащив затворы у всех 3 винтовок и решив спрятать их по дороге. Негоже оставлять врагу боеспособное оружие. Антон направился туда, где, по словам убиенного им полицая, должна была проходить проселочная дорога, и примерно через 50 метров он действительно обнаружил ее в лесу. Выходить на дорогу и идти по ней открыто он не собирался, ведь это было не время для прогулок. Парень стал осторожно продвигаться в направлении, куда вела дорога, и где, по его предположениям, находилась деревня, где полицаи удерживали Вику. Он очень надеялся, что эти люди не успели причинить ей вреда. Антона трясло от ярости, но он старался сохранять спокойствие. Антон шел по лесу, стараясь держаться ближе к дороге, ведущей в деревню, и каждые 100 метров сканировал местность вокруг себя тепловизором. Он молился, чтобы заряда аккумулятора хватило до деревни, а там он уже не мог терять время. Кроме того, он не забывал внимательно смотреть под ноги, ведь здесь шла война, и могли быть растяжки или мины. Примерно через час он увидел сквозь листву деревьев, что совсем рядом находятся деревенские избы. Уже начало темнеть, и небо затягивало тучами. Антон сидел на безопасном расстоянии, а тепловизор показывал деревенские дома. Окна были закрыты занавесками, но это не мешало тепловизору. Однако через толстые бревна рубленных домов он не мог разглядеть человеческие силуэты в инфракрасном спектре, мощности прибора не хватало. В окнах через занавески то и дело мелькали человеческие силуэты, на экране тепловизора они были хорошо различимы. Эх, знать бы, в какой хате сейчас находится Вика. Антон достал слухач и начал сканировать хаты. Короткие обрывки разговоров, которые он услышал, сканируя слухачом разные дома, пока не дали ему нужной информации. Он направил слухач в сторону окон следующей избы. «Не надо к немцам соваться, я тебе говорю», — услышал он конец фразы. «Да ты что, не понимаешь, что ли? Это новое советское оружие, я в армии служил, дослужился до Старлея, и говорю тебе, такого оружия раньше не было, я про такое даже не слышал. Если мы его принесем немцам, то они нам отвалят хорошую награду, и можно сторговать себе хорошую должность при новой власти, да. А что девка рассказывает про эту Волыну, да? Она так и говорит, что это советская разработка. Кстати, а где эта девка сейчас? Надо бы расспросить ее поподробнее», — размечтался. «Наш пахан сказал, к ней близко никого не подпускать. Она сейчас в сарае сидит под охраной, а зачем в сарае-то девку держать, да? Пахан уже боится, что хлопцы не сдержатся, и кто-нибудь ее на кукан насадит, а дальше остальных уже не остановить будет. И вид у этой девки будет очень нетоварный. Да ладно, делов-то, с нее не убудет, ну. Так иди и попробуй это сказать своему пахану, Антон». Опустил слухач и начал думать, в каком же сарае они держат Вику. Он взял бинокль и начал визуально осматривать ближайшие постройки. У одного амбара на противоположном конце деревни он увидел двух часовых с винтовками. Хотя, конечно, дисциплины от них ожидать не приходилось. Один курил на посту, а второй просто сидел на бревне возле сарая, прислонив винтовку к деревянной двери. «Ну что ж», — подумал Антон, — кроме нее тут охранять вроде никого. Это немного упрощает мою задачу. Раз они держат ее в сарае, а основная банда находится в хатах, это мой шанс завалить этих часовых, забрать Вику из сарая и бегом в лес. В это время начал накрапывать мелкий дождик, но Антона это не беспокоило. Он даже обрадовался, ведь дождь мог скрыть лишние звуки. Антон решил обойти деревню по периметру, чтобы незаметно подобраться к сараю, где держали Вику. Он двигался тихо и осторожно, и это заняло у него примерно 10 минут. Антон подошел к сараю сзади и осторожно обошел его слева вдоль стены. Выглянув из-за угла, он никого не увидел. Затем он быстро посмотрел туда, где должна была находиться дверь сарая и стоять часовые. Антон на мгновение растерялся. Часовых на месте не было, а дверь сарая была открыта настежь. Он быстро вошел внутрь и осмотрелся по сторонам. Заходить туда было опасно, так как замкнутое помещение могло стать для него ловушкой. Антон огляделся. Девушки нигде не было. Видимо, за те несколько минут, пока сарай был вне поля его зрения и пока он к нему скрытно подбирался, девушку просто-напросто куда-то увели. Парень стоял в растерянности и не знал, что делать. Что-то дождь разошелся. Вдруг услышал он: «Сизый, тоже мне, млять, начальник нашелся. Валите, говорит, на улицу. Патрулируйте. Потом вас сменит. Сам-то в хате сидит. Брашки выпил. Сейчас еще шмару эту оприходует, а нам тут яйца под дождем морозить. Да пошли в сарайке этой пересидим дождик». «Ну пошли, пересидим». Антон, прижавшись спиной к стене у входа в сарай, направил ствол пистолета на дверной проем. Он заранее зарядил полный магазин, в котором было 8 патронов, и еще пару магазинов у него были наготове. Автомат, который он держал за спиной, он мог использовать только в крайнем случае, чтобы не создавать лишнего шума. В это время в сарай вошли два полицая в плащах и с винтовками в руках. Они прошли несколько шагов вглубь и начали искать место, чтобы присесть. Клац! Щелкнул затвор бесшумного пистолета. Антон выстрелил наверняка, и пуля пробила грудь полицая, который находился дальше от него. Другой стоял к нему спиной и даже не успел ничего понять, как Антон подскочил к нему, сбил с ног и повалил на землю. «Куда девушку увели, суки?» Полицай опешил от неожиданности и закряхтел от того, что Антон давил ему коленом на спину. «Только пикни, гнида, порву как тряпку». «Девушка где?» «Я спрашиваю это». «Мы ее к пахану увели. Крайняя хата, слева». Антон, не колеблясь, выстрелил в голову полицая. Не теряя ни секунды, он бросился к дверям сарая и осторожно выглянул наружу. Убедившись, что поблизости никого нет, он осторожно выглянул. На улице уже начинало темнеть, но было еще достаточно светло, чтобы его могли заметить. Внезапно ему в голову пришла идея. Он снял с одного из полицаев плащ-палатку и надел ее на себя. Для пущей убедительности в левую руку взял винтовку, а пистолет на всякий случай спрятал под плащ-палаткой в правой. Антон направился к дому, на который указал ему полицай. Винтовку он закинул на плечо поверх плащ-палатки, чтобы она не мешала. Его штатный калашников висел стволом вниз под плащ-палаткой. Теперь в полумраке он выглядел точно так же, как те двое полицаев, которые теперь лежали в сарае. Стараясь придать своей походке естественность, Антон приблизился к дому, где должна была находиться Вика. Когда до дома оставалось не более 10 шагов, он увидел, как открылась дверь и из нее вышли трое полицаев. Они посмотрели в его сторону, но сразу же потеряли к нему интерес, видимо, приняв за своего и не заподозрив ничего необычного. Все трое остановились недалеко от крыльца. Один из них достал кисет, и они начали скручивать самокрутки, видимо, собираясь здесь, у крыльца дома, закурить. Блять, Сизый тоже мне интеллигент хренов. Не люблю, говорит, при этом деле соглядатаев. Идите, говорит, погуляйте. Недовольно ворчал один из них. Да не говори, первый раз, что ли, с братвой-то делиться надо. Что-то мне кажется, он совсем рамсы путать начал. Не по понятиям это. Баба, это наша общая добыча. И он сначала толдычил. Немцам продадим, шкурку портить не будем. А сейчас брашки жернанул. У него шишка-то и задымилась. Антон тем временем подходил ближе и прислушивался к разговору. То, о чем они говорили, ему совершенно не понравилось. Быстро оглянувшись по сторонам, он без колебаний трижды выстрелил из бесшумного пистолета, даже не доставая его из-под плащ-палатки. Всем троим бандитам он целился в грудь. Попасть точно в сердце с такого расстояния было несложно. Двое из них отлетели к стене дома, а третий, видимо, в спешке промахнулся и попал в живот. Пуля пробила мягкие ткани и вышла наружу. Не раздумывая, Антон выстрелил ему в голову. Судя по их словам, медлить было уже нельзя. Нужно было действовать решительно. Раз кто-то из этих людей уже собирался изнасиловать Вику, Антон заскочил в сени дома, скинул плащ-палатку и рывком открыл входную дверь в дом. Он увидел большую комнату, которая занимала всю площадь дома. Он появился тут в тот момент, когда двухметровый амбал пытался на кровати поставить Вику в коленно-локтевую позу. Девушка плакала и сопротивлялась, камуфлированные штаны были у нее спущены, а одежда порвана. «Дяденька, пожалуйста, не надо», — плакала Вика. «Я даже с мужчиной еще ни разу не была». «Ничего, краля, тебе это точно понравится», — говорил амбал, пытаясь пристроиться к Вике сзади. Вид у него был самый что ни на есть свирепый, огромный, здоровый бугай с волосатой грудью. Его лицо и лысая голова были покрыты шрамами. Всем своим видом он напоминал какого-то страшного гоблина. Неудивительно, что даже в этой банде отморозков он стал главарем. Антона охватило бешенство. Он быстро осмотрел комнату. Других полицаев в комнате не было. Сразу стрелять он ему было неудобно. Он побоялся задеть девушку. «Эй, дядя, отвлекись-ка на секундочку», — мрачно сказал он. «Какого хуя? Я же сказал, пошли все нахрен», — прорычал Сизый. Потом он поднял глаза на Антона. Увидел, как тот целится в него из пистолета. «Ты, блядь, еще кто?» — сказал Сизый и быстро слез с кровати, схватил Вику на руки и закрылся ей как щитом. Хотя это было довольно проблематично, девушка на его фоне казалась просто дюймовочкой. «Брось волыну, а то этой сучке голову отрежу», — сказал он, достав из сапога нож и приставив Вике к горлу. Штаны у него были спущены, и все его хозяйство красовалось у него между ног. Антон теперь тем более боялся стрелять, потому что теперь мог точно задеть Вику. «Слышь, дядя, а что это у тебя член упал?» — сказал Антон. Сизый с недоумением посмотрел вниз. В этот момент Антон сделал несколько шагов вправо, чтобы как можно больше исключить Вику с траектории стрельбы. Клац! Пуля раздробила Сизому левую ключицу, его левая рука с ножом безвольно опустилась вдоль тела. Боль он почувствовать не успел, потому что вторую пулю Антон всадил ему между глаз, и часть мозгов оказалась на стене у него за спиной. Он упал по инерции назад. Виктория от всего происходящего была в шоке, но быстро пришла в себя. «Антоша, это ты?» — замученно всхлипывала она. «Я думала, с ума сойду, это кошмар какой-то». Она старалась прикрыться остатками порванной одежды. «Тихо, Вика, я рядом, нам надо быстро бежать отсюда», — сказал Антон. Комната, в которой находились Антон и Вика, освещалась только керосиновой лампой, висящей под потолком на манер люстры. На улице уже почти стемнело. Антон быстро погасил лампу и осторожно подошел к окну. Он отодвинул угол занавески и аккуратно выглянул в окно. Парень настолько был одержим желанием освободить Вику, чего бы это ему не стоило, что не очень-то и задумывался, как они потом будут уходить из этой деревушки, которую контролируют бандиты. Все-таки полицаев оставалось еще очень много, и несмотря на то, что он успел сильно проредить их поголовье, их оставалось еще примерно человек 10-12. «Братва, тревога! Патруль замочили на улице!» — послышались крики. Видимо, полицаи обнаружили трупы, которые оставил за собой Антон. Антон опять только слегка отодвинул занавеску, выглянул в окно так, чтобы оставаться максимально незаметным. Он увидел, как на улицу из домов начали выбегать полицаи. Многие из них не успели одеться, поэтому выбегали на улицу даже в нижнем белье, только прихватив с собой винтовки. «Блядь!» – выругался Антон. «Сейчас они сориентируются и побегут докладывать своему пахану, а он лежит здесь с простреленной башкой. Значит, они точно побегут в этот дом». Тем временем Вика тихо всхлипывала, стараясь не показывать, что все еще плачет. По звукам, доносящимся снаружи, было ясно, что среди полицейских нарастает паника. Они уже увидели трупы своих товарищей, хотя вряд ли можно было назвать их товарищами, но выстрелов они не слышали и не могли понять, что происходит. Антон заметил, как двое из них короткими перебежками бросились к дому, где они с Викой укрывались. Вероятно, они решили позвать своего командира, или, как они его называли, пахана. Больше играть в прятки было невозможно, поэтому Антон разбил стволом автомата стекло и выпустил по двум приближающимся полицейским две короткие очереди. У него был автомат Калашникова АК-74 без глушителя, поэтому грохот выстрелов разорвал тишину ночного леса. Бегущие к дому полицейские упали как подкошенные. Группа других бандитов, которые были гораздо дальше, бросилась под защиту стен домов и начала беспорядочную стрельбу по дому, где находились Антон с Викой. Потом послышались чьи-то крики. Кто-то из бандитов скомандовал прекратить стрельбу. Антон быстро вытащил слухач, вставил наушник в ухо и направил сканер в сторону, где за углами домов прятались полицейские. «Это кто, сука, кто тут всех мочит?» — услышал он в наушниках истерические фразы. «Хрен его знает. Партизаны, наверное. Они-то откуда здесь взялись? Да кто его, блядь, их знает? Сизова, походу, тоже замочили. Может, в лес свалим? Ага, мля, а может, они тебя там и ждут. Надо обойти их сбоку и забросать гранатами. Что-то мне кажется, что их мало. Может, девка не врала, и это действительно за ней кореша ее пришли. Тогда вы трое, берите гранаты и обходите слева дом». Антону совсем не понравилось то, что он услышал. По правде говоря, он ожидал, что урки будут напуганы от внезапного нападения и убегут в лес. Но эти оказались настырными, решили вступить в бой. Он был уверен, что сможет сдержать их натиск, если бандиты попытаются их атаковать. А потом они с Викой убегут под покровом ночи. Однако полицаи решили обойти их с тыла. Вдруг Антон услышал писк и с удивлением посмотрел на свою левую руку. На его руке ожил навигатор. Антон нажал кнопку активации, и на экране появилась карта с маршрутом. Внизу экрана красовалась надпись: «Точка выхода из-за аномальной зоны активирована, она останется активной 2 часа 58 минут». При этом цифры, обозначающие время активации, уменьшались в обратном порядке, как будто происходил обратный отсчет. Антон с удивлением посмотрел на Вику, а затем на навигатор, который вдруг ожил на его руке. «Может, ты знаешь, что это обозначает?» — растерянно спросил он девушку, показывая ей экран советского гаджета. Девушка пристально взглянула на навигатор. «Подождите, я, кажется, припоминаю. Да, точно, я видела эти термины в документах, которые мы нашли в сейфе академика Бартини. В тех документах была описана технология, с помощью которой нас переместили в этот мир. Так что же это получается?» — спросил Антон. «Если я правильно понимаю, здесь указано место, через которое мы сможем попасть в другой мир, то есть вернуться обратно». «Я тоже так думаю», — воскликнула девушка, воодушевляясь. «На навигаторе виден маршрут, а здесь он указывает на место, через которое можно перейти в другой мир. Видимо, именно таким образом мы и оказались здесь, в это время, когда здесь шла война. То есть, она продолжается сейчас. Ну, в общем, ты понял». «Судя по времени отсчета», — с тревогой произнес Антон, — «времени у нас осталось очень мало, а до этой точки перехода около 4 километров. Только непонятно, куда мы попадем на этот раз». «Антон!» — воскликнула девушка, поднимая на него заплаканные глаза и пытаясь закутаться в порванную одежду. «Давай уходить отсюда, мне все равно куда. Думаю, хуже уже не будет. Нам нужно срочно уходить отсюда», — решительно произнес Антон. Он подошел к окну, которое выходило на другую сторону дома, в сторону леса. Это был их единственный шанс незаметно выбраться из здания и скрыться в лесной чаще. С трудом, но ему удалось осторожно выставить раму из окна. Затем он быстро осмотрел окрестности в тепловизор, чтобы убедиться, что рядом нет никого из бандитов. Убедившись, что вокруг безопасно, Антон первым вылез в окно, помогая девушке последовать за ним. Уже совсем стемнело, и лес подступал к деревне практически вплотную. Однако, как это часто бывает, по закону подлости именно с той стороны, где они оказались, был огромный пустырь, и до леса нужно было бежать не менее 300 метров. Если бы они побежали прямо по этой поляне, то были бы как на ладони, и пули, выпущенные бандитами, могли бы легко их настигнуть. Единственное, что могло служить укрытием на этой поляне, это стволы деревьев, сваленные в кучу примерно на полпути к лесу. Видимо, это была заготовка дров на зиму, которую местные жители делали прямо на окраине деревни. «Беги к тем бревнам, прячься за ними, а я побегу следом, я тебя прикрою», сказал Антон, глядя в глаза Вике. Девушка без колебаний бросилась бежать, и Антон последовал за ней, то и дело оглядываясь и контролируя ситуацию позади, чтобы в случае опасности сразу открыть огонь. До кучи бревен они добрались без происшествий. Под прикрытием этих бревен Антон решил отдышаться, оглядеться и посмотреть, что предпринимают бандиты. Однако преступники не собирались отступать. На небо вышла полная луна, и даже в сумерках было видно, как бандиты быстро перегруппировались и открыли огонь из окон домов в направлении, куда скрылись Антон и Вика. Видимо, в последний момент их все же заметили полицаи и начали стрелять прямо по куче бревен, за которыми укрылись Антон и девушка. Пули глухо колотили по бревнам, но пробить такой слой дерева, даже из винтовки Мосина, было невозможно. Однако теперь Вика с Антоном оказались в ловушке. Выскочить и добежать до леса они явно не могли, их бы обязательно настигли пули. Антон на мгновение выглянул в бинокль с ночным видением, осторожно выглянув с краю от бревна, рискуя получить шальную пулю. Так и есть. Произошло то, чего он и боялся. Он увидел, как группа полицаев, стараясь скрытно передвигаться между домами, устремилась в сторону леса слева от Антона. Решили обойти с правого фланга, суки. Разгадал их замысел Антон. Мысли у него были самые невеселые. Под покровом леса полицаи вполне могли подойти к ним слишком близко, чтобы стрелять по нему и Вике прицельно с расстояния 100 метров. Так промахнуться было просто невозможно. Именно такое расстояние и отделяло его и Викторию от спасительного покрова густого леса. Антон прикинул расстояние до леса, гранату до бандитов ему не докинуть, до них слишком далеко. А если стрелять по ним из автомата, они будут прятаться за вековыми деревьями. И даже если он сможет застрелить половину из них из бесшумного пистолета или автомата, за это время, скорее всего, его Вику успеет изрешетить пулями. Перспектива открывалась самая печальная. Вдруг он услышал какие-то крики, они доносились из леса оттуда, куда, по его предположению, выдвинулись полицаи, чтобы их окружить. Он направил бинокль в ту сторону. Антон увидел, как из леса выбегает несколько полицаев, они бежали сломя голову обратно к домам, при этом выкрикивая что-то полным ужаса и паники голосом. Антон увидел, как полицаи, которые бегут от опушки леса к деревне, падают, словно сраженные выстрелами в спину. Однако никаких выстрелов в свою сторону он не услышал. Остатки банды полицаев, которые укрылись в домах в деревне, начали беспорядочную стрельбу в разные стороны.